Глава 4. Алекс сидела на невысокой каменной ограде и пыталась унять дрожь в руках. Дерек, Синтия и Иона потерялись в толпе. Одноклассники наверняка подойдут чуть позже, а вот Иона, скорее всего, воспользовался возможностью удрать и вряд ли вернется домой до ужина. Алекс была почти рада, что осталась одна. Ей хотелось разобраться в том, что же все-таки произошло. Корпус естественных наук обследовали полицейские и спецназ, потом подтянулась служба по отлову животных. Время от времени из дверей выкатывалась на волю очередная орава крыс и мчалась куда-то по зеленым газонам зайца. Кто его знает, куда бегут вырвавшиеся на свободу белые крысы. По окнам корпуса нахально стекала краска от надписи, оставленной неизвестным. 2.0. «Надо рассказать копам», — подумала Алекс. Следом ей в голову пришла другая мысль. «И что я им скажу? Что какой-то псих оставил мне любовную записку размером в 4 этажа? Вдобавок знает моего отца?» Они сразу решат, что это неспроста. Нужно как следует все обдумать. И тут вернулись Дерек с Синтией. «Вот ты где!» — выпалила Синтия. «Мы тебя везде искали!» «Выглядишь неважно!» — заметил Дерек. «Ты в порядке?» «Чего?» «Взгляни на себя!» Алекс опустила глаза и ужаснулась. Рукав пиджака и карман порвались. «Я и не заметила!» Она коснулась головы. Французская коса расплелась, волосы растрепались. «Похоже, это случилось, когда я боролась с высоким темнокожим незнакомцем. Я...» — Алекс смутилась и едва не разболтала друзьям, как все было. Наконец она нашлась. «Я потеряла Иону. Началась давка, и я... Похоже, он удрал». «Опять?» — воскликнул Дерек. «Этого мальчишку надо было исключить еще в прошлом семестре!» Синтия пихнула его локтем в бок. «Ой, ты чего?» — не понял Дерек. «Мы поможем его поискать», — предложила Синтия. Алекс стало стыдно за вранье, но было поздно. К тому же она сомневалась, стоит ли вообще об этом рассказывать. Они ходили по газонам, разыскивая следы ее шкодливого братца. «Сначала нужно хорошенько подумать, потом можно с кем-нибудь и поделиться. Только не сейчас. Все так странно. Акт вандализма в школе. Незнакомец по кличке 2.0, или как там его зовут. Он подошел к Алекс, назвал ее по имени. Нужно время, чтобы решить, о чем говорить и с кем». Отец всегда сокрушался, что его клиенты с ним не советовались, прежде чем открывать рот перед журналистами. Когда Алекс училась в средней школе, она часто смотрела новости вместе с отцом, и они оценивали заявления генеральных директоров компании и политиков, которые те давали в связи со скандальными событиями. Специально для Алекс отец придумал шкалу промахов, которая начиналась с номинации «Тефлон». «Неприятности соскальзывают, как со сковородки», и заканчивалось самосожжением. Жертва поджаривает сама себя на потеху публики. Некоторые особо одаренные получали дополнительные баллы за то, что самоотверженно подливали масло в огонь. Тогда это казалось Алекс безобидной забавой, способом приятно провести время с отцом, зато теперь усвоенный урок пригодился. Если происшествие в Зейце попадет в новости, а скорее всего так и будет, ей нужно как следует все обдумать, и уж точно не стоит рассказывать направо и налево о том, что веселый хулиган, только что разрушивший корпус естественных наук, как-то связан с ней и ее семьей. «Спроси у отца», — сказал он. «Алекс, тебе понравится. Все это для тебя». Победа в номинации «Облей меня бензином» ей точно обеспечена. Спецназовцы покидали корпус. Алекс удивленно зажмурилась, потом открыла глаза. Откуда у них ружья для пейнтбола? Дерек рассмеялся, не веря своим глазам. «Похоже на водяные пистолеты». Что бы это ни было, оружие оказалось ненастоящим. Пластмассовые игрушки для детей младшего школьного возраста, красные, зеленые, желтые и синие пистолеты, с которых капала алая краска. Синтия достала телефон и принялась фотографировать. «Смотрите, какой контраст!» — засмеялась она. Журналистов посетила та же идея. Оператор кинулась снимать суровых спецназовцев в черной форме, бронежилетах, шлемах и с охапками разноцветных игрушечных пистолетов в руках. Алекс расхохоталась. У штурмовиков был такой вид, что они вот-вот пустятся в пляс и споют веселую песню. Эдакий мюзикл на свежем воздухе с вальсирующими копами и грудами ярких пластмассовых игрушек в качестве реквизита. «Может, 2.0 именно это и хотел мне показать?» — подумала Алекс. Все больше и больше людей фотографировали происходящее. «Если оно так, то это даже мило». «Он же схватил тебя», — напомнила себе Алекс. «Он опасен». «Тогда почему он тебя не обидел? Ведь ты его укусила». Этого Алекс понять не могла. Она причинила ему боль, а он ничем ей не ответил. Судя по тому, как досталось Малрою, парень мог сделать с ней все, что угодно. Однако он лишь прижал ее к себе покрепче и зашептал на ухо. «Может, она ему понравилась?» «Алекс, возьми себя в руки». «Никуда он не денется», — заметил Дерек. «Что?» Алекс чуть не подпрыгнула. Дерек фыркнул. «Спокойно, Иона всегда возвращается». «А? Ну да». Оправдание Алекс нашла быстро. «Мама с ума сойдет». «Без тебя он совсем слетел бы с катушек», — заверила Синтия. «Мама должна быть тебе благодарна». Подошла Софи и прервала их разговор. «Ну что, домой идем пешком?» «Зачем?» — удивилась Алекс. «Я на машине». «А вот и нет, твоя машина за желтой лентой», — указала София. «Парковка перекрыта, все автомобили обследуют кинологи с собаками». «Сами же велели парковаться именно там», — возмутилась Алекс. Они поспешили на стоянку и убедились, что полицейские ходят от машины к машине и осматривают их с помощью специальных зеркал. Служебные немецкие овчарки все обнюхивали, лаяли и рвались с поводков. «И сколько это продлится?» «Пока не найдут виновных», — предположила Синтия. «Или все запасы кокса в школе», — пошутил Дерек. «Разве они имеют право нас обыскивать?» — воскликнула Алекс. «Хорошо, что ты завязала с торговлей наркотиками», — сострила Синтия. «Кто же станет прятать что-нибудь в машине?» Софи уставилась в синее небо. «Слишком жарко, чтобы тащиться пешком». Полицейские неторопливо продолжали поиски. Похоже, немецкие овчарки питали слабость к немецким автомобилям. Завидев Audi или Mercedes, они метались и лаяли, как бешеные. Это надолго. Алекс позвонила домой. Телефоны родителей сразу переключились на голосовую почту. «Не отвечают?» — понимающе спросил Дерек. Алекс скривилась. «Мне-то велят брать трубку чуть ли не после первого звонка». «Дети все так же предоставлены сами себе», — заметила Синтия. «Только раньше у них был ключ на шее, а теперь есть голосовая почта». Алекс хотела написать смс-ку, потом передумала. «И так узнают из новостей». «Говорила же, придется тащиться пешком», — объявила Софи. Они взяли сумки с учебниками и пошли. Алекс тоскливо посмотрела на свою малолитражку. Синтия поймала ее взгляд. «Близок локоть, ты не укусишь», — рассмеялась она. «Я припарковалась именно там, где сказали», — пожаловалась Алекс. «Большой брат наверняка оценил твою послушность». «Интересно, завтра занятия будут?» — спросил Дерек, глядя на изуродованный корпус естественных наук. Издалека красные цифры 2.0 были видны еще лучше. «Боишься пропустить тест по Матану?» — съязвила Синтия. «Нет, просто думаю о том, сколько крысиного помета им придется выгрести. Зверюшек там была целая прорва». «Как думаете, что означает 2-0?» — спросила Синтия. Алекс пожала плечами, старательно изображая равнодушие. «Кто знает, папа сказал, что это прозвище парня, который любит портить чужое имущество». «Навряд ли», — засомневалась Синтия. «Столько возни ради нескольких грязных окон». «Они готовились долго», — добавил Дерек. «Небось, полночи пришлось расставлять водяные пистолеты, заправлять их краской и устанавливать специальное устройство, чтобы все сработало как надо». «И не забывайте про крыс», — напомнила Синтия. «Стоило ли так стараться ради банального хулиганства?» «А мне глубоко плевать», — заявила Софи. «Главное, что уроков нет. К тесту я не готова». «Как ни крути, у нас теперь выходные», — объявила Синтия. «По крайней мере, за это можно сказать спасибо загадочному 2-0». «Ты же единственная, кому не нужен лишний день на подготовку», — восхитился Дерек. «Кто бы говорил, видела я, как ты учишься в библиотеке, сладко посапывая за последним столом». «Всего один раз я готовился всю ночь, чтобы тебя уделать». Синтия усмехнулась. «И напрасно!» Дерек привык быть главным зубрилкой в классе и не хочет сдавать позиции, — пояснила Алекс. «Тогда ему не стоит так много спать». «Подумаешь, уснул разок!» — возмутился Дерек. «К тому же я проспал всего минут 10». «Ты храпел», — заявила Софи. «Мы записали тебя на видео». «Всего один раз». «Вышло довольно мило», — заметила Синтия. «Ни разу не слышала такого музыкального храпа». Дерек махнул рукой. «Знаешь, совести у тебя нет. Могла бы и промучиться с зайцеровской программой семестр или два, прежде чем меня обставить». Все засмеялись. Когда в начале учебного года Синтия пришла в Зейц, она влилась в программу подготовки к колледжу с таким апломбом, что Алекс тихо изнывала от зависти. Легко было возненавидеть новенькую за ее блестящие способности, однако Синтия оказалась невероятно чуткой и отзывчивой девушкой. Она с удовольствием помогала одноклассникам, что было большой редкостью в школе, где дух соревнования невероятно силен, хотя все старательно делают вид, что это не так. Не раз Алекс использовал ее как секретное оружие для подготовки к самым трудным тестам. Тем не менее, из уважения к приличиям большинство новичков первый семестр или два старались особо не блистать и не выделяться. Они устало плелись обратно в свои элитные кварталы на другом конце города, где участки побольше, а дома скрываются среди зелени, отступая все дальше от дороги. Солнце жарило вовсю. Хотя ребята сняли форменные пиджаки, легче не стало. Взмокший от пота Дерек попрощался и свернул к себе домой. В отличие от остальных, Синтия прекрасно переносила жару и выглядела бодро, у нее лишь слегка блестело лицо. «Ты не настоящая!» — проворчал Дерек, удаляясь по мощенной дорожке к дому. «Ты даже не потеешь!» Синтия рассмеялась. «Особенно на матанализе». «Ты ему нравишься», — заявила Софи, когда Дерек ушел. «Будь с ним помягче». «Вот еще. Если бы Дерек не тратил столько времени на разговоры об учебе, а действительно занимался, он давно бы меня уделал». Девушки дошли до дома Алекс, где с удивлением обнаружили ее отца. Он разговаривал по телефону. «Скажи Оуэнам, что это мы уже пробовали. Расширять выборку бесполезно». Он обернулся, помахал Алекс, улыбнулся Синтии и Софи, прикрыл трубку рукой и спросил. «Почему вы дома, девочки?» «Долгая история», — вздохнула Алекс и бросила пиджак на спинку стула. Пока она собиралась все ему рассказать, отец вернулся к прерванному разговору и рассеянно отмахнулся. «Именно это Джордж и пытается вам сказать. У Кимбл Гайер цифры не сходятся». Он пошел в кабинет. «Дети голосовой почты», — вздохнула Софи. «Оставьте сообщение, изложите свою проблему, и мы свяжемся с вами сразу, как закончим управлять Вселенной». «Похоже, он все утро провисел на телефоне», — предположила Алекс, изо всех сил пытаясь не расстроиться. Джордж Самзи, деловой партнер отца, сидел в кабинете, закинув ноги на крышку стола и что-то набирал на маленьком ноутбуке Sony. Он усмехнулся и махнул Алекс рукой. Она знала Джорджа почти всю жизнь. Эдакий добрый дядюшка, который регулярно посещал все дни рождения и прочие праздники. У него был могучий живот, как он сам его называл, изрядная лысина и словно в насмешку густая борода цвета соли с перцем, которая делала его похожим на Санта-Клауса. Привычный образ довершали очки в золотой оправе. Алекс плотно закрыла дверь в папин кабинет, пошла к холодильнику и принесла всем по банке диетической колы. Синтия достала стаканы и лед. Алекс налила газировку и прижала холодный стакан к щеке. «Что это за Санта-Клаус?» — спросила Синтия. Алекс с Софи громко фыркнули. Алекс шикнула. «Это всего лишь Джордж. Он работает с моим папой. Ему только курительной трубки из стержня кукурузного початка не хватает», — воскликнула Синтия. «И я подумала о том же, когда впервые его увидела», — закивала Софи. «В восьмом классе Софи крепко на него запала», — пояснила Алекс. «Фу, ничего подобного!» — Софи стукнула Алекс по руке, давясь от смеха. Синтия тоже расхохоталась. «Он же мохнатый!» Девочки так и покатились со смеху. Алекс яростно зашикала. «Пошли на воздух. Не стоит им мешать». Она повела подруг к бассейну. Так приятно было сесть, разуться, снять гольфы и вытянуть уставшие ноги. «Жаль, нет купальника», — посетовала Синтия, растирая следы от резинок гольфов на коже. Прохладная вода бассейна так и манила. «Давайте как-нибудь выберемся на пляж», — предложила Софи. «По-моему, уже тепло. Если бы копы не задержали наше авто, могли бы и сегодня съездить», — вздохнула Алекс. «Пусть только попробуют поцарапать мою...» Внезапно зазвонил телефон Софи. «Черт, мама спохватилась. Не прошло и полугода». «Не отвечай. Пусть общается с твоей голосовой почтой», — предложила Алекс. «Отомсти за наше поколение». Софи усмехнулась, но на звонок ответила. Разумеется, мать тут же кинулась ее поучать. Наконец Софи повесила трубку и скривилась. «Мама решила, что история со стрельбой в школе Сэнди Хук повторилась и у нас». Она хмуро посмотрела на телефон. «Вероятно, зря я не ответила на три ее предыдущих звонка». Алекс с Синтией покатились со смеху. Софи фыркнула, пожала плечами и ушла домой. «Похоже, сегодня все родители на уши встанут», — заметила Синтия, откинулась на спинку шезлонга и закрыла глаза. «Твои тоже? Шутишь? Меня пришибут за то, что я не отправилась прямиком домой». Синтия пожала плечами. «Из-за этого 2.0 жизнь станет совсем невыносимой. Родители вполне могут выслать меня в Финляндию». «Да ладно». «Как говорит папа, там лучшие школы в мире, к тому же бесплатные, и никакой стрельбы». «Это совсем другое», — неожиданно для себя заспорила Алекс. Синтия посмотрела на нее. «И что же, моя умница?» «Ну, может, шутка?» «Ничего себе шуточки! Он разнес весь школьный корпус!» «Здание-то уцелело?» «Да», — Синтия посерьезнела. «Знаешь, парень явно переусердствовал». Алекс собралась возразить, и тут из дома послышался резкий голос отца. Вообще-то он редко сердился, и это было на него не похоже. «Ух ты!» — удивилась Синтия. «Похоже, его здорово достали». «Работа», — пояснила Алекс. «Видимо, дело серьезное. Знаешь, я ни разу не разговаривала с твоим отцом». «Можно устроить?» — отец повысил голос. Алекс поморщилась. как-нибудь позже». «Да уж». Синтия скорчила рожицу. «По-любому не сегодня». Алекс стало немного неудобно. Синтия была у нее дома всего пару раз, а тут отец раскричался. «Обычно он не такой». Синтия усмехнулась. «Не переживай, видела бы ты, что творит мой папа, когда на работе проблемы. Он слоняется по дому и на всех кидается. Мы ходим на цыпочках и носимся с ним будто с малюткой-императором, как было в его счастливом детстве в Шанхае. Для Китая это обычное дело. Единственный ребенок в семье — куча любящих родственников. Так кого угодно избалуешь». «Ты тоже единственный ребенок», — напомнила Алекс. Синтия притворно ужаснулась. «Я же девочка, малютка, император, из меня не получится». Крики отца снова перебили беседу. Алекс вздрогнула, Синтия закатила глаза. «Ладно, тебе хватит переживать». Алекс не зря так привязалась к Синтии. Другие одноклассницы на ее месте внимательно прислушались бы, а потом распустили про ее семью сплетни. Синтия в такие игры не играла. Мама назвала ее подругу «удивительно взрослой». Читай, хороший пример для подражания. После такого Алекс ни за что не стала бы с ней дружить, но она не приминула обратить все в шутку. Синтия пригласила ее провести вместе удивительно взрослый вечер, для которого она раздобыла поддельные удостоверения личности, и подруги радостно напились в баре. Отец Алекс снова повысил голос и разразился тирадой, которую было невозможно не услышать. Синтия покосилась на окно кабинета. Чем он вообще занимается? Папа — независимый консультант по маркетингу и рекламе. Синтия сделала большие глаза. Алекс объяснила. Это вроде как красивое название для пиарщиков. Ну, он придумывает разную рекламу, пресс-релизы. А, понятно, как раскрутка Кока-Колы. Он работает много на кого, только ему нельзя называть имен. Это что, политика фирмы? Ну да, хмыкнула Алекс. Фирма-то его, и правила тоже его. Сначала он работал на Hill & Knowlton, потом основал свою компанию. Стратегия Бэнкса или СБ. Алекс гордилась отцом. Сперва был только он и Джордж. Теперь у них есть представительство в Нью-Йорке и Вашингтоне. На него работает более 100 сотрудников. «Похоже, он добился больших успехов», — заметила Синтия, оглядывая дом, сад и бассейн. Алекс смутилась. «Папа очень много работает». Она умолкла, не зная, что еще сказать. Ее семья была не самой богатой в Хаверпорте. Они вовсе не купались в деньгах, не инвестировали средства в хедж-фонды. Впрочем, бедными их тоже нельзя было назвать. Однако любым капризом Ионы и Алекс родители не потакали. Да, они собирались оплачивать обучение Алекс в колледже, но при этом считали, что дети должны пробиваться сами. Они ни в коем случае не хотели, чтобы Алекс уподобилась тем выпускникам Зейца, которые прожигали жизнь в вечных круизах по Средиземноморью, упиваясь абсентом и нюхая кокс на яхтах у побережья Барселоны. «Я в том смысле, что папа действительно все это заслужил. Дома его почти не бывает, он вечно пропадает на работе». Алекс умолкла, стараясь не выдать смущения. Синтия вмиг прочла ее чувства и пошла на попятную. «Я вовсе не имела в виду, что он. Прости, похоже, я никак тут не освоюсь. Это ваша школа Зейтс?» «Вылитая тюрьма?» — пошутила Алекс, чтобы сменить тему. «Нет, скорее, просто странная. Все повернуты на деньгах и статусе. До того, как я сюда приехала...» — Синтия помолчала. «Там было по-другому. Мой папа был самым богатым в городе. И все это знали». Она пожала плечами. «Похоже, богатство не спрячешь. В общем, в семье мы часто говорим о деньгах. Все китайцы так делают. И я вовсе не хотела тебя...» Синтия всплеснула руками и сокрушенно улыбнулась. «А, проехали». «Твой отец вроде занимается компьютерными технологиями». «Да, у него интернет-компания или типа того. Я в этом почти ничего не понимаю. Кажется, он сотрудничает с Google, занимается анализом данных». Синтия мало что рассказывала о своей семье. Ее родители были иммигрантами первого поколения, буквально только с корабля сошли, по-английски говорили плохо, поэтому вряд ли Алекс смогла бы с ними пообщаться. И все же она испытывала изрядное любопытство. Отец Алекс снова повысил голос. Странно, что он дома посреди недели. Обычно он работал в офисе или в столице и возвращался только на выходные. Сегодня все не так. Алекс вспомнила, как незнакомец притянул ее к себе и зашептал прямо в ухо. «О чем же я должна узнать у отца?» — пробормотала Алекс. Синтия уставилась на нее с удивлением. «Повтори-ка еще раз!» Алекс смутилась. Она и сама не заметила, как заговорила вслух. В глубине души ей не хотелось никому рассказывать о том, что произошло между нею и незнакомцем. Он притянул ее к себе и сказал, что его выходка только для нее, и потом исчез в клубах дыма. Теперь эта история казалась Алекс довольно романтичной, хоть и немного брутальной. Она спохватилась и обругала себя последними словами. «Ты о чем?» — заинтересовалась Синтия. «Так, ерунда», — пожала она плечами. Синтию было не провести. «Ага, как же?» «Ладно, слушай». Алекс склонилась к ней ближе и прошептала. «Только никому, никому не рассказывай». «Хорошо?» «Поклянись». Синтия разозлилась. «Честное, причестное, никому не скажу. Ну же, Алекс, не томи». «Даже не знаю». Она покачала головой. «Ума не приложу, что мне делать. Надо как следует все обдумать». «Что обдумать-то?» изнывала от любопытства Синтия. «Помнишь парня, который вчера ударил мистера Малроя?» «Да, и...» Алекс сделала глубокий вдох. «Он со мной разговаривал». Синтия испуганно взвизгнула. «Ну и ну. Когда?» «Сразу после того, как разгромил корпус естественных наук. Он был в толпе среди нас». «Быть того не может. Я бы его непременно заметила». «Он вырядился совсем по-другому и был похож на копа. Он стоял позади меня и шептал прямо в ухо, взял меня за плечи и говорил со мной. «Он тебя лапал?» Алекс нервно рассмеялась. «Нет, ничего такого, просто взял меня за плечи». Парень держал ее так крепко, что Алекс и сейчас помнила прикосновение его пальцев. «Я даже не испугалась». «Неужели? Быть не может». Как ни странно, Алекс действительно не испугалась, только разозлилась, что он морочит ей голову. Потом парень ушел, и Алекс кинулась следом. Вряд ли она так поступила бы, если бы ей было страшно. «Почему же ты не боялась?» Со стороны это выглядело совсем иначе. Незнакомый парень возникает неизвестно откуда и хватает ее за плечи. Она чувствует его горячее дыхание, его уверенность и силу. «Смотри, Алекс, это для тебя». Он велел ей смотреть на то, что приготовил только для нее. Он стоял к ней близко-близко. Больше она позволила лишь Тоби Уоллесу, который однажды заглянул к Алекс домой и провел пару часов у нее в комнате, когда мама ушла на очередное занятие по пилатесу. Вот только с этим парнем она совсем не была знакома. Почему она не убежала или не оттолкнула его? Почему не применила ни один из приемов самообороны, которые выучила по настоянию отца еще в 8 классе? Когда они боролись в дыму, Алекс не била в полную силу и на помощь не позвала. «Он даже не пытался ко мне приставать», — медленно сказала Алекс. «Он вел себя совсем не так, как Алан, когда он строит глазки в обеденный перерыв или пытается залезть тебе под юбку. Тот парень просто со мной разговаривал. И смотрел на меня, и обнимал». Алекс испугалась, что покраснеет, и Синтия обо всем догадается. «Он знает, как меня зовут». «Чего?» — ужаснулась Синтия. «Откуда?» «Понятия не имею». Синтия всплеснула руками. «Увы, подружка, ты влипла в нехорошую историю. Кажется, ты стала жертвой домогательства». «Похоже на то». Алекс покачала головой. «Знаешь, что странно? Он вовсе не домогался. Просто велел стоять и смотреть». Алекс умолчала о том, что кинулась за ним вдогонку, потом подралась с парнем и укусила его. Ей не хотелось все усложнять. «Он велел тебя смотреть? А сам в это время тебя трогал?» «Говорю же, ничего такого не было. Если бы меня схватил незнакомый парень, непременно бы ему врезала. Почему ты не позвала копов?» «Он сказал, что все это для меня». «Что?» «Краска, крысы и остальное. Он сказал, что это специально для меня, прямо перед тем, как все началось». «Как это? Типа подарок от приставучего незнакомца?» «Не знаю. Я спросила, что он имеет в виду, и он велел спросить у отца». «У твоего отца? Фу, попахивает инцестом. Все серьезно. Надо звонить копам. У них нет на него никаких улик. Твои показания могут пригодиться». «Да, ты права. Надо бы позвонить». Алекс поболтала лед в стакане, старательно отводя глаза. Синтия вздохнула. «Но ты не станешь этого делать».